С распространением христианства в нем все более укреплялись консервативные элементы, проповедовавшие повиновение властям и рабовладельцам. Призывы к повиновению повторяются уже в раннехристианской литературе, что свидетельствует о настойчивом стремлении руководителей общин убедить низы верующих воздержаться от насильственных действий и повиноваться государству и своим господам. С возникновением церковной организации эти призывы звучат все более настойчиво. Епископы, связанные с богатыми семьями империи, всячески подчеркивали мирный характер христианского учения, настаивали на непротивлении злу, уверяя, что христианство победит не путем насильственного свержения господствующего несправедливого порядка, а при помощи нравственного, духовного совершенствования, праведной жизни, соблюдения церковной обрядности. Возможно, что эта пацифистская проповедь рассматривалась некоторыми христианскими руководителями как тактический ход, уцеплявший недоверие правящих кругов империи. Политический опыт побуждал христианских руководителей к тактике мирного проникновения. Насильственные действия против господствующего порядка сулили только поражение. И все же, как ни старалось епископальное руководство церкви усыпить бдительность императорской власти своими верноподданническими заявлениями, сам факт возникновения широко разветвленной и дисциплинированной церковной организации, претендовавшей на руководящую роль в обществе, не мог в конечном итоге не вызвать против нее репрессивных мер. Во второй половине III века императорская власть пытается, используя террор, сломить угрожающую ее власти церковную организацию, завладеть ее богатствами. Но христианство пустило уже слишком глубокие корни, чтобы его можно было выкорчевать с помощью одной грубой силы. Преследование только способствует сплочению христиан, сглаживанию внутренних противоречий, затуханию догматических споров, очищению рядов верующих от неустойчивых малодушных элементов, отрекающихся от своей веры под угрозой репрессий. Убедившись, что террором не сломить сильную к тому времени церковь, императорская власть меняет тактику и приходит к соглашению с церковной верхушкой. Это соглашение стало возможным тем более, что само христианство проделало к этому времени конец третьего на христологические споры. В V веке возникла несторианская ересь, основателем которой был Несторий, патриарх Константинопольский. Он считал, что в Христе два отдельных лица, божественное и человеческое, что Сын Божий соединился с человеком Иисусом. Следовательно, Иисус Христос был обыкновенным человеком, а мать его не Богородицей, а человекородицей, так как родила человека, а не Сына Божия. Учение Нестория было признано еретическим и осуждено на Третьем Вселенском соборе в Эфесе в 431 году. Против несториан начались гонения, вынудившие многих из них бежать за пределы империи. На том же Эфесском соборе была осуждена пелагианская ересь, зачинателем которой был британский монах Пелагий около 360-го, около 418-го годов, отрицавший церковную доктрину о первородном грехе. Он утверждал, что верующие могут спастись по своей воле помимо церкви. После осуждения Пелагия возникла полупелагианская ересь, попытка примирить учение Пелагия с церковью, но и она была осуждена, а ее сторонники подверглись преследованиям. В IV веке, кроме арианства, много хлопот доставило церкви манихейское дуалистическое учение, возникшее столетием раньше в Иране и быстро распространившееся в Азии и Европе. Основателем манихейства считается перс Мани около 215-276, обвиненный в ереси и казненный иранским шахом. Манихеи проповедовали, что в мире происходит постоянная борьба света и тьмы, Бога и дьявола, что окружающий мир – воплощение зла, и задача человека – содействовать торжеству света. Эту цель можно достигнуть по учению манихейства, соблюдением аскетизма, безбрачия, отрицанием богатств и даже частной собственности. Такой праведный образ жизни был обязателен только для избранных манихейских монахов, в число которых рядовые верующие вступали на старости лет. Манихейство пустило глубокие корни, особенно в Византийской империи, где одна из его разновидностей, павликианство, вопреки преследованиям, сохраняла свои позиции еще в IX веке.